Я уже говорила, что не люблю ругаться. Говорила, да? Так вот, с начальством ругаться я не люблю еще больше. Однако не люблю, это же не означает не умею и никогда этого не делаю. И умею, и с удручающей регулярностью применяю эти умения на практике, увы. Вот как сейчас. Потому что разговор с Итханом Нахыровичем как-то сам собой превратился в весьма напряженную беседу на повышенных тонах. А я ведь всего лишь поинтересовалась, когда же начальство наконец-то перестанет валять дурака и официально подключит меня к делу укушенных. Или хотя бы любому другому делу. Или пусть отправляют меня в отпуск. Да, пусть неоплачиваемый, пусть за свой счет. И какого врага лысого бюджетные средства расходуются на то, что профессиональная мыслечтица, и да, вообще-то еще и офицер, занимается непонятно чем. Ну хорошо, не околачиванием груш, но выгуливанием по улицам и коридорам неприкаянного дивного эльфа. Дядя Итхан, коему воспитание не позволяло ответить женщине и дочери старого боевого товарища так, как ему, видимо, очень хотелось, пыхтел и багровел, словно закупоренная колба на спиртовке алхимика. Того и гляди, взорвется, собрызжет ядом и посечет осколками. Я наседала, однако орк не сдавал позиций. Нет, Нолвенде, и не проси. Вы разве не видите, что без поддержки мыслечтеца следствие топчется, словно мумак в болоте? Я чуть ли не подпрыгивал вокруг неприступного, словно бастион Ангбанда начальника. Да объясните же, Моргот, вас подери, почему вы не желаете подключить меня хотя бы к опросу пострадавших? Нет, Нолвенде. Вот заладил. Что значит нет? Почему нет? Ну почему? Не выдержав, чуть ли не взвыла я. Я считаю использование мыслечтеца в деле укушенных, Балрак, вот все из-за тебя, теперь привязалось проклятое название. Я считаю это нецелесообразным, раздельно по слогам выдал шеф, пропыхтевшись. Уяснила? Вас не устраивает качество моей работы? Огрызнулась я. Вы считаете меня недостаточно компетентной? Ага, значит, как маньяков ловить почаще, это можно, это запросто. Вот. Торжествующе воздел палец к потолку Итхан. Ты сама это сказала. Пойми, это дело имеет уже сейчас такой широкий общественный резонанс, что... А дело безумного Малковиана, которого мы не так давно уничтожили, широкого общественного резонанса, значит, не имело. Не осталось в долгу я. Роскошно. Это что, политика двойных стандартов, а, Итхан Нахырович? Нет, Нолвенде! В третий раз отрезал шеф и почернел лицо. Тебе есть чем заняться, вот и займись. Так ведь к делу Маахова вы же тоже не подпускаете. Ни моего подопытного, то есть подопечного, ни меня, — взвелась я. Долго мне еще караулить несчастного Апай Калнара, чтобы ему прямо у нас в коридоре не устроили групповое изнасилование. Если вам надобно его просто пасти какое-то время, так и приставьте к нему пару наружников поздоровее, чтоб дрят отпугивать. Я что, сторожевая собака или извозчик? Это все имело смысл, когда вам нужен был наблюдатель в полиции. Но Балрак вас отделит 33 раза вперехлест через горн. Теперь-то я занимаюсь непонятно чем, а мой напарник тем временем зашивается с этими укушенными. Да еще и со стажеркой на хвосте. Ну хоть девицу тогда мне отдайте, чтоб она под ногами у Аптелемнара не путалась. Итхан Нахырович промычал что-то и замотал головой, словно мух отгонял. Нет, но почему? «Этим делом занимается капитан Аптелемнар и стажер Силтендириан», — прорычал в конец рассвирепевший орк. «И больше никто. Ясно?» «Ясно». Я мерзко ухмыльнулась так, что сама себе стало противно. «Более чем. Так вот оно что!» «Еще одно такое вот оно что, и ты у меня отправишься погостить к Абхалдамиру, девчонка!» Теперь Итхан уже шипел. «На гаутвахту! Поняла?» «Поняла!» Протянула я с еще более мерзкой ухмылочкой, чем прежде. Теперь я все поняла. А вы сами-то понимаете, в чем только что признались, а, господин полковник? Свободно! На этот раз утробный рык Итхана был так свиреп, что не только стекла зазвенели, но и побелка с потолка посыпалась. Выполнять! Слушаюсь, господин полковник. С язвительной вежливостью отозвалась я и покинула кабинет, принципиально не став хлопать дверью. Я маршировала по коридору, направляясь к своему кабинету, и пыталась свести воедино все разрозненное множество фактов и зацепочек. Так, Падерина копают, и не только, и не столько журналисты. Очень может статься, что под моего капитана копают свои. И, Учитывая копию сверхсекретного отчета в папке убитого инмирянина, всю эту феерическую подставу со специфическими ударами и пропавшими ножами роют серьезно и вглубь. Так, теперь милая Тави, столь похожая на другую прелестницу, чье лицо я имела удовольствие наблюдать в досье. Что-то ведь такое вертится в голове, что-то мерзкое и скользкое. Еще с тех времен, когда свежеиспеченный курсант Академии Нолвенде Анери Алтиони была откровенно шокирована громким скандалом вокруг легендарного и орденоносного капитана лорда Аптелемнара. В те годы я принципиально не читала желтую прессу и не смотрела эпатажных программ разоблачений по Седьмому независимому. И сейчас не смотрю и не читаю, однако. Залезу в паутину, решила я. Наверняка в связи с подозрительной активностью вокруг старого доброго мифрильного дела и кое-что из архивных публикаций всплывет. Ладно, проблему загадочного появления и нетипичного поведения юной Тавариль я переложила на Дзира, и у меня нет причин сомневаться в компетентности Дроу. Подождем результатов. И движемся дальше. То, что Эдхан Нахырович так активно препятствует моей работе по имеющему широкий общественный резонанс делу укушенных, может иметь несколько объяснений. И первое, что приходит на ум – Эру. Неужели орк сознательно сдает своего подчиненного? Словно ягненка на заклание. Или скорее козленка. Козел отпущения. Где-то я читала, что в Иномире был такой обычай – сфокусировать всеобщую ненависть на одном неугодном и вышвырнуть его на съедение толпе. Но такого просто не может быть. Проклятие. Кого я следующим заподозрю в заговоре против особы моего капитана? Саму владычицу? Боевой офицер, прошедший 3 войны, и друг моего отца не может оказаться такой мелкой и подлой тварью, сказал я себе. Нет, Нол, прекрати. Дядя Эдхан всего лишь чует где-то крысиную вонь и не хочет, чтобы имя дочери его друга трепали газетчики вместе с именем опального капитана, которому уже ничего не страшно. Я тряхнула головой, отметая эти непристойные и недостойные сомнения в чести своего шефа. Эдхан – орк. А орки? Орки не бывают скрытыми вредителями и затаившимися подлыми саботажниками. Если орк – твой враг, он действует открыто и честно. Еще ни разу за всю историю существования империи ни один орк не был замечен в тайном предательстве. Но тогда? Тогда возникает еще один вариант из наиболее вероятных. Эрин вполне способен был сам попросить Эдхана не подпускать меня к этому провальному делу. Мог? Еще как мог. Но почему он не сказал мне это в лицо? Не понимаю. Я горестно вздохнула. Если это отстранение его работа, я понимаю, почему он это сделал. Но мне будет очень нелегко это простить. Нет, не сам факт этакой заботы о безопасности и репутации леди Анери Алтиони-младшей. А именно то, что он сделал это тайно, втихаря, у меня за спиной. Я спрошу его прямо. Да. Вот сегодня и спрошу, едва лишь мы останемся наедине. А уж отличить правду от лжи во спасении я сумею.